Глава 10. «Нет времени!» — закричал Том и схватил один из стульев с высокой спинкой, новодела, имитирующего стиль мебели эпохи королевы Анны, которые стояли по обе стороны дивана, побежал с ним к двери, выставив вперед ножки. Девушка увидела его, отпрянула, подняв обе руки, чтобы прикрыть лицо. В это самое мгновение мужчина, который преследовал ее, появился перед дверью. Судя по внешнему виду, здоровенный рабочий и строитель с выпирающим, обтянутым желтой футболкой брюхом и сальными, тронутыми седьмой волосами, забранными на затылке в конский хвост. Ножки и стула вошли в контакт со стеклянными панелями двери. Две левые разнесли панель с надписью «Атлантик-авеню Инн», две правые не оставили буквы на букве от лучшего отеля Бостона. Правые ножки врезались в мускулистые, обтянутые желтым плечо строителя, когда тот схватил девушку за шею. Дном стул уперся в деревянную перемычку между панелями, и маг Корта отбросила назад. Строитель вопил. Нес уже привычную Клаю и Тому Гольматью на никому неведомом языке. Кровь потекла по левому бицепсу. Девушке удалось вырваться, но она зацепилась ногой за ногу и упала частично на тротуар, частично в сливную канаву, крича от боли и страха. Клай оказался около одной из разбитых панелей. Как пересек вестибюль? Не помнил вовсе, и у него осталось лишь самое смутное воспоминание о том, как отбрасывал стул. — Эй, недоносок! — крикнул он и безмерно обрадовался тому, что строитель на мгновение закрыл рот и застыл. — Да, ты! — закричал Клай. — Я обращаюсь к тебе! А потом добавил, потому что не мог придумать ничего другого. — Я трахал твою мамашу, она лежала как бревно! Здоровенный маньяк в желтой футболке прокричал что-то непонятное, да похожее на крик «Арр!», вырвавшийся из груди женщины во властном костюме перед тем, как она встретила свою смерть, и развернулся к зданию, которое неожиданно отрастило зубы, обрело голос и напало на него. Трудно сказать, что он увидел. Но уж точно не мрачного с мокрым от пота лицом мужчину с ножом в руке, который выглядывал из прямоугольного проема, недавно закрытого тонированным стеклом, потому что Клаю не пришлось что-либо делать. Строитель в желтой футболке просто прыгнул на торчащее лезвие разделочного ножа. Шведская сталь легко и плавно вошла в чуть обвисшую загорелую кожу под подбородком и освободила путь к красному водопаду. Он окатил руку Клая, на удивление горячий, казалось, той же температуры, что и свежесваренный кофе, и Клаю пришлось подавлять желание отпрянуть. Вместо этого он подался вперед и почувствовал, как нож наконец-то встретил сопротивление. Его движение замедлилось, но непреодолимых препятствий на пути не возникло. Лезвие прошло сквозь хрящ, и острие вновь проткнуло кожу уже изнутри, под самой линией волос. Строителя потащило вперед. Клай не мог удержать его одной рукой. Здоровяк весил фунтов 260, а может быть, и все 290. Он привалился к двери, как пьяный к фонарному столбу, с вытаращенными карими глазами, высовывающимся из уголка рта языком в пятнах никотина и разрезанной шеей. Потом колени его подогнулись, и он упал. Клай крепко держал рукоятку ножа и удивился, с какой легкостью лезвие вышло из тела. В прошлый раз, когда пришлось вытаскивать нож из кожи и жесткой подкладки портфеля, сил ушло не в пример больше. После того, как безумец упал, Клай смог вновь увидеть девушку. Она стояла на коленях, одно на тротуаре, второе в сливной канаве, и кричала сквозь полок волос, упавших на лицо. — Детка! — позвал он. — Детка, не надо! — но она продолжала кричать.